преобладали мужчины, было 6 женщин. Из них Самгин знал только пышнотелую вдову фабриканта красок Дудорову, ближайшую подругу Варвары. Варвара относилась к женщинам придирчиво критически. Самгин объяснял это тем, что она быстро дурнела. Всех приятелей жены он привык считать людьми третьего сорта, как назвал их Властов. Но они с некоторого времени стали будить в нем чувство зависти неудачника к людям, которые устроили в своих системах фраз удобно, как скворцы в скворечнях. Их фразы в его ушах звучали все более раздражающе громко и уже мешали ему, так же, как мешает иногда жить неясный мотив какой-то старинной песни, притязательно требуя, чтобы его вспомнили точно. Люди эти читали другие книги и как будто хвастались этим друг перед другом. Дудорова и Эвзонов особенно много знали авторов, которых Самгин не читал и не испытывал желания ознакомиться с ними. Ириней Леонский, Дионисий Галикарнасский, Фаб Доливе, Шуре, слышал Самгин. И слышал веские слова: любовь, смерть, мистика, анархизм. Было неловко, досадно, что люди моложе его, незначительнее, и какие-то богатые модницы знают то, чего он не знает. И это дает им право относиться к нему снисходительно, как будто он полудикарь. Но в этот вечер они смотрели на него с вожделением, как смотрят любители вкусно поесть на редкое блюдо. Они слушали его рассказ с таким безмолвным напряжением внимания. Точно он, столичный профессор, который читает лекцию в глухом провинциальном городе обывателям, давно стосковавшимся о необыкновенном. В комнате было тесно, немножко жарко. В полумраке сидели, согнувшись, покорные люди. И было очень хорошо сознавать, что вчерашний день уже история. Самгин старался выдержать тон объективного свидетеля, тон человека, которому дорога только правда, какова бы она ни была. Но он сам слышал, что говорит озлобленно каждый раз, когда вспоминает о царе и Гапоне. Его мысль невольно и настойчиво описывал восьмерки вокруг царя и попа, густо подчеркивая ничтожество обоих, а затем подчеркивая их преступность. Ему очень хотелось попугать людей, и он делал это с наслаждением. Когда он кончил, слушатели осторожно зашевелились, как бы пробуждаясь от тяжелой дремоты. Затем, сначала шепотом, нерешительно, заговорили, обращаясь не друг к другу, а как-то в воздух. Первый высказался Эвзонов. Он встал и, доставая папиросу из портсигара, сказал, обнажив черные зубы: «Этот кошмар невозможно объяснить столкновением классовых противоречий. Нет, это нечто поглубже, пострашней». «О да», — согласилась Дудорова, хрустя пальцами, «после этого Россия или вознесется к свободе, или окончательно падет в бездну». Кто-то из мужчин сказал могильным голосом: «Нанесен удар, смертельный удар, не только идеи самодержавия, но и идеи личности». Самгин молчал, ожидая более значительного. Подошла жена в гладком бронзового цвета платье. Оно старило ее и делало похоже на карикатуру, турно преувеличенную подставку для лампы. — Ты отлично говорил, — сказала она с искренним изумлением. — Замечательно! Какое богатство деталей! И как ты умело пользовался ими! Честное слово, было даже страшно иногда. В ее изумлении Самгин не нашел ничего лестного для себя, и она мешала ему слушать. Человек с напудренным лицом клоуна, длинной шеей и неподвижно вытаращенными глазами, оглядывая людей, напиравших на него, говорил негромко, но так, что слов его не заглушал ни шум отодвигаемых стульев, ни возбужденные голоса людей, уже разбившихся на маленькие группки. Человек свят. Христос был человек, победивший дьявола. После Христа врожденное зло перестало существовать. Теперь зло — социальная болезнь. Один человек беззлобен. Могильный голос возражал. Это какой-то теологический анархизм. А Дудорова кричала. Народ не делает ни добра, ни зла, только материальные вещи. Большой толстый поэт грыз бисквиты и говорил маленькой даме в пенсне. «Человек имеет право быть Иудой, Геростратом. Говорите, что вам угодно, а все-таки революция неизбежна». Это повторялось на разные лады, и в этом не было ничего нового для Самгина. Не ново было для него и то, что все эти люди уже ухитрились встать выше события, рассматривая его как не очень значительный эпизод трагедии глубочайшей. В комнате стало просторней. Менее знакомые ушли, остались только ближайшие приятели жены, Анфимьевна, и горничные накрывали стол для чая. Дудорова кричала Евзонову «Ипсен педант! Педант!» Самгина уже забыли, и никто ни о чем не спрашивал его. «Сыт ты!» — иронически подумал он, уходя в кабинет свой, лег на диван и задумался. Да, эти люди отгородили себя от действительности почти непроницаемой сеткой слов и обладают завидной способностью смотреть через ужас реальных фактов какой-то иной ужас, может быть, только воображаемый ими, выдуманный, для того, чтобы удобнее жить. Потом он думал еще о многом. Мелочным. Думал для того, чтобы не искать ответа на вопрос. Что мешает ему жить так, как живут эти люди? Что-то мешало. И он чувствовал, что мешает не только боязнь потерять себя среди людей в ничтожестве, которых он не сомневался. Подумала Никоновой. Вот с кем он хотел бы говорить. Она обидела его нелепым своим подозрением. Но он уже простил ей это. Так же, как простил и то, что она служила жандармом. Другого человека я осудил бы, разумеется, безжалостно, но ее не могу. Должно быть, я по-настоящему привязался к ней. И эта привязанность сильнее любви. Она, конечно... Жертва. Десятый раз напомнил он себе. На другой день утром явился Гогин и предложил ему прочитать 2-3 доклада о кровавом воскресенье в пользу комитета. После истории с Никоновой Самгин смотрел на Гогина как на человека, который увел у него жену. Но читать охотно согласился. Он значительно расширил рассказ о воскресенье рассказом о своих наблюдениях над царем, интересно сопоставляя его с Гапоном. намекал на какое-то неуловимое, неясное и для себя сходство между ними. Говорил о кочегаре, о рабочих, которые умирали так потрясающе просто, и о том, как старичок стучал камнем в стену дома, где жил и умер Пушкин. О старичке этом он говорил гораздо больше, чем знал о нем. После каждого доклада он чувствовал себя умнее, значительнее. И чувствовал, что чем более красиво рисует он все то, что видел, тем менее страшным становится оно для него. Он очень хотел, чтоб людям было страшно слушать, чтоб страх отрезвлял их, и ему казалось, что этого он достигает. Людям страшно. Однако он видел. Страх недолго живет в людях, убежденных, что они могут изменить действительность, приручить ее. Какое легкомыслие, думал он, и озлоблялся против дерзких. «Я поражена, Клим», — говорила Варвара. «Третий раз слушаю. Удивительно, ты рассказываешь, и каждый раз новые люди, новые детали». О, как прав тот, кто первый сказал, что высочайшая красота в трагедии. Слушая ее похвалы, Клим делал равнодушное и усталое лицо. Это недешево стоит мне. Я думаю, соглашалась Варвара. В эти дни успеха, какого он никогда еще за всю свою жизнь не испытывал, у Самгина сама собой сложилась формула: революция нужна для того, чтобы уничтожить революционеров. Когда он впервые подумал так, он мысленно усмехнулся. Нелепо. Но усмешка не изгнала из памяти эту формулу. И с нею он приехал в свой город, куда его потребовали Воравкины дела, и где у доктора Любомудрого он должен был рассказать о 9 января. «Напишите небольшую статейку фактического характера», — предложила Спивак, очень бледная, покусывая губы и как-то бесцельно переходя с места на место. Самгин написал охотно. Он сделал это как свое личное дело, но когда прочитал вслух свою повесть, кожаный и масляный Дунаев заметил, усмехаясь: «Штучка устрашающая для обывателей. Придется сократить», — сказала Спивак. А длинноногий Корнев, взяв рукопись как свою, пробормотал, что он это сделает. «Вычеркнем красивости, и через денек, пожалуй, можно будет пустить в публику». Затем Самгин докладывал в квартире адвоката Правдина, где его слушало человек 40 людей левого умонастроения, у городского головы Радеева, где собралось человек 15 солиднейших либералов. А затем он закружился в суматохе различных мелких дел, споров о завтрашнем дне, в новых знакомствах и потерял счет дням. Во всем этом было нечто охмеляющее, как в старом хорошем вине. Самгин чувствовал, что на него смотрит, как на непосредственного участника в трагическом событии, тайные силы которого невозможно понять, несмотря на все красноречие рассказов о нем. Он видел, вне кружка Спивак люди подозревают, что он говорит меньше, чем знает, и умалчивает о своей роли. Это ему нравилось. Это несколько окрыляло его, подсказывало слова более резкие и смелые, слова, которые иногда удивляли его, как обмолвки, впрочем, естественные для человека, который взволнован. Но взволнован был весь город. Все грамотные люди угрюмо чувствовали, что случилось необыкновенное, устрашающее. Настроение горожан довольно удачно, хотя и грубо, определил Дунаев, показывая странно белые плотно составленные зубы. Проснулись, как собаки осенней ночью. Почуяли страшное, а на кого лаять не знают, и рычат. Осторожно, — Корнев сказал более мягко. Просто начинают понимать, в каком государстве живут. Эти фразы не смущали Самгина, напротив. В нем уже снова возрождалась смутная надежда на командующее место в жизни, которое, пошатываясь, поскрипываясь, стеная и вздыхая, смотрела на него многими десятками глаз и точно ждала каких-то успокоительных вещаний, откровений. Это еще более укрепляло в нем остренькое и мстительное желание не успокаивать, а стращать. Ему было приятно рассказывать миролюбивым людям, что в комиссию сенатора Шедловского по рабочему вопросу вошли рабочие социал-демократы и что они намерены предъявить политические требования. Героем времени постепенно становится толпа, масса, говорил он среди либеральной буржуазии, и, вращаясь в ней, являлся хорошим осведомителем для Спивак. Ее он пытался пугать все более заметным уклоном здравомыслящих людей направо, рассказами об организации Союза Русского Народа, в котором председательствовал историк Козлов, а товарищем его был регент Корвин, рассказывал о работе эсеров среди ремесленников, приказчиков, служащих, но все это она знала не хуже его и, не пугаясь, говорила, естественно. И обременяла его бесчисленным количеством различных поручений. Он не отказывался от них. Раззадоренное любопытство и смутное предчувствие конца всем тревогам превращалось в него в азарт неопытного игрока. В свою очередь Самгина широко осведомлял обо всем в городе Иван Дронов. Посмеиваясь, потирая руки, гримасничая, он говорил: «Я все-таки мужичок, значит, реалист, мне надлежит быть эсером, а ваш брат эсдеки интеллигентской организации». В эсерство Дронова Самгин не верил, чувствуя, как многие, что Иван революционер до завтра, и храбрится от страха. Всегда суетливый, он приобрел теперь какие-то неуверенные отрывочные жесты, снял кольцо с пальца, одевался не так щеголевато, как раньше, и вообще прибеднялся. Сделал себя фигурой более демократической. Но даже в том, как судорожно он застегивал и расстегивал пуговицы пиджака, была очевидна его лживость и тревога человека, который не вполне уверен, что он действует сообразно со своими интересами. «Политически организуем Россию! Именно мы, эсеры!» Не то спрашивал, не то утверждал он. Самгин видел, что Дронов вертится вокруг него, даже заискивает перед ним, хотя и грубит, не бескорыстно. «Подозревает во мне крупного деятеля и хочет убедиться в этом», — решил Самгин, и его антипатия к Дронову взогрелась до отвращения к нему. В быстрой смене шумных дней явился на два-три часа Кутузов. Самгин столкнулся с ним на улице, но не узнал его в человеке, похожем на деревенского лавочника. Лицо Кутузова было стиснуто меховой шапкой с наушниками, полушубок на груди покрыт мучной и масляной коркой грязи, на ногах серые вальные сапоги, обшитые кожей. По этим сапогам Клим и вспомнил, войдя вечером к Спивак, что уже видел Кутузова у ворот земской управы. Кутузов пил чай, должно быть, продолжая воображать себя человеком из деревни. Держался важно, жесты его были медлительны и солидны, жесты человека, который хорошо знает себе цену и никуда не торопится. «Михаил Кузьмич Антонов, прошу помнить», — предупредил он Самгина. «Какой искусный актер», — подумал Самгин, отвечая на его деловитые вопросы о Петербурге. «Так... значит, красного флага не пожелали?» — спрашивал Кутузов, неуместно посмеиваясь в бороду. «Ну что ж...»